чтобы убийца не пронюхал, — разъяснил я. Если он об этом узнает, у него будет время вытащить утопленное в болоте тело и перепрятать его так, что Агафония больше уже никто никогда не найдет. — А разве его можно оттуда вытащить? Я пожал плечами. — Не знаю. Но у убийцы другого выхода нет. Если труп найдут, ему крышка. — Неужели они смогут осушить болото? — с сомнением проговорила Наталья. — Черт так знает, — притворно вздохнул я. — Ланько говорит, что техники навезут уйму. Жалко, что я сегодня вечером уезжаю. — Почему жалко? — осведомился Никодим. — Пошел бы посмотреть. — Интересно. Может и вправду задержаться на денек? — Ни в коем случае, — отрезала моя будущая супруга. — Нечего тебе там появляться. Снова попадешь в подозреваемые. Мало тебя потаскали. Еще хочешь? Мой вечерний отъезд был разыгран как по нотам. Наталья привезла меня на вокзал, я купил билет, мы попрощались, я уселся в автобус, проехал на нем до ближайшего поворота, после чего попросил водителя меня высадить и бросился к стоявшему невдалеке такси. На самом же деле уезжать в этот день из Навалинска я не собирался, но об этом, для чистоты эксперимента, никто не должен был знать. Все, включая моих родителей и Наталью, должны были быть уверены, что этой ночью я пребываю в дороге. В действительности же я вознамерился устроить засаду на Любавиной топи. Глава 35. Несмотря на то, что в ночном небе властвовало полнолуние, вокруг меня царил полумрак. И все из-за обступивших болота сосен. Их верхушки безжалостно заслоняли безмятежный лик ночного светила, пропуская сквозь себя лишь его слабые отблески. Эти отблески падали на болотную поверхность разрозненными пятнами и лежали на ней точно на глине, настолько она была мутна. Тишина угнетала. Мертвая и холодная, она словно отдаляла земную действительность. И если бы не редкие вскрики совы, да писк вращавшегося вокруг меня роя комаров, можно было бы подумать, что я пребываю в вакууме. У Любавиной топи я дежурил уже третий час. Выбрав себе в качестве укрытия кусты клюквы, я уселся на дорожную сумку и принялся обозревать подходы к болоту. Сперва было страшно. Легенды об обитающих здесь призраках будоражили мое воображение и порождали в нем жуткие по сюжету картины, наподобие Рубинцевского страшного суда. Но затем я привык. Полночь уже давно минула, потусторонний мир себя никак не проявлял, и я успокоился. Придет Никодим или не придет? Познаю ли я, наконец, истину? Наступит ли этой ночью развязка? Человек не идеален. У каждого в душе есть темные закоулки. Но душу облегает плоть, которая зачастую скрывает изъяны внутреннего мира, и не всегда есть его суть. Перебирая в памяти эпизоды своей небогатой на события жизни, я все более и более предавался убеждению, что такого человека, как Никодим, мне доселе встречать еще не доводилось. Мне еще никогда не приходилось наблюдать столь органичного сочетания явно противоречащих друг другу сущностей, когда под маской добродушия и простоты скрывается холодный, точный расчет и жестокий циничный разум. Что питает такое двуличие? Врожденный дьявольский червь, все глубже и глубже вгрызающийся в мозг, или обычная озлобленность на неудавшуюся жизнь? Жили-были брат и сестра. Жили мирно, дружно, в согласии. Случалось, конечно, ссорились, но зла друг на друга не держали и всегда были готовы друг другу помочь. Но вот пролетело детство, отгремела юность, и пришла пора вступать в самостоятельную жизнь. И тут их пути разошлись. Поначалу первенствовал Никодим, но вряд ли это первенство следует считать заслуженным, ведь оно возникло не как результат труда, а как результат везения. Удачная женитьба, пришедший с ней в качестве приданого достаток, отсутствие необходимости гнуть спину и проливать пот — все это не могло не затуманить его взор. Когда богатство приходит в руки само, как-то не обременяешь себя раздумьями о личном участии в его создании. Есть и все. Значит, так должно быть. Значит, ты этого достоин. Крепнут иллюзии, нарастает уверенность в собственной исключительности, развивается самодовольство, а вместе с этим слабеет стремление к развитию. Оно все тускнеет и тускнеет, и в один прекрасный момент достигает так называемой точки необратимости, за которой происходит уже не просто угасание, а деградация. Человек становится беспомощным, и случись с ним какая-нибудь беда, которая в одночасье разрушит ставший для него привычным уклад, он окажется не в силах вернуть все на прежний уровень и будет влачить жалкое существование, довольствуясь тем, что оставила ему жестокая судьба. А все потому, что уже не в состоянии перестроить свою психологию с потребления на созидание. Именно так и произошло с Никодимом. Путь Натальи был более тернист. Ей никто не предрекал успеха. Неудовлетворенность от выбранной профессии, неудачи в личной жизни, полное отсутствие какого-либо фарта, судьба словно нарочно возводила перед ней препятствия, но это только закаляло ее дух и укрепляла волю. Там, где ее принуждали упасть, она поднималась, там, где ее пытались согнуть, она выпрямлялась, и в один прекрасный момент, набравшись сил, она вдребезги разбивает сооруженную перед ней преграду и решительно устремляется вверх, следуя навстречу падающему с высот благополучия брату. Но родственные связи уже не те, кровные узы уже ослабли. Она не протягивает руку Никодиму, не останавливает его полет, явно памятуя о его недавнем к себе безразличии, и, отвернувшись, безмолвно дает ему проследовать мимо себя. Она обращает на него внимание только тогда, когда он оказывается на самом дне, и начинает вести себя с ним так, как он некогда вел себя с ней. Никодим раздосадован, Никодим озлоблен, но свою злобу он вынужден скрывать, чтобы не потерять даже то малое, что перепадает ему от сестры. Интересно, вспоминает ли он прежние времена? Осознает ли свои ошибки? Или ему свойственна так называемая кошачья мерка определения добродетели — это когда весь мир со всем его содержимым видится лишь в качестве довеска к самому себе, и когда хорош только тот, кто хорошо относится к нам, и кто при этом не требует обратной взаимности. Вот оно, зерно, из которого произрастает его мотив, вот она, его сущность. Мои размышления прервал какой-то странный звук, который явно разнился с естественными звуками леса. Это не было шорохом листвы, это не было свистом ветра, это не было криком птицы, это было нечто другое. Я затаил дыхание и весь обратился вслух. Му-му-му, му-му-му, му-му-му. Чей-то тихий тонкий голосок протяжно выводил печальный мотив, который был мне хорошо знаком и который я уже однажды где-то слышал. Я подался вперед и осторожно раздвинул ветки. На ветшей к болоту тропе проглядывал какой-то силуэт. Силуэт медленно приближался. Я, не мигая, смотрел на него, ожидая, когда его путь пересечется с пробивавшейся сквозь сосны полосой лунного света. Когда он, наконец, ее достиг, у меня едва не выпрыгнуло сердце. Это была та самая призрачная детская фигура, которую я дважды наблюдал ночами возле дома. Правда, в этот раз ее облегал не белый саван, а что-то другое, походящее на розовое пальто. Му-му-му, му-му-му, му-му-му. Серафима? Девочка подходила все ближе и ближе. В ее руках просматривался пластмассовый спайдермен, которого она нежно прижимала к груди. Что она делает одна ночью в лесу? Я вжал голову в плечи, пригнулся к земле и принялся наблюдать. Не спеша пройдя вдоль кустов, девочка вышла на противоположную сторону болота, остановилась в шаге от него и стала молча смотреть на ее черную гладь. Она словно кого-то ждала. Я снова выпрямился и подался вперед. Так вот кто проникал к нам во двор. Вот как в нем оказалась эта игрушка. Ребенок, очевидно, выронил ее, убегая от меня. Глядя, с какой привязанностью Серафима обращается с Димкиным любимцем, я вдруг почувствовал, что начинаю догадываться о цели ее тайных ночных визитов. Она искала своего друга. Приемная бабка, видимо, скрыла от нее, что он исчез. Не за этим ли она пришла и сюда? До моих ушей донеслось легкое шуршание. Оно исходило с другого берега. Послышался слабый всплеск, и на болотной жиже прорезался длинный тонкий след. Змея! Я с тревогой посмотрел на девочку. Она продолжала неподвижно стоять на месте. Я немного выступил из-за кустов, приготовившись немедля броситься к ребенку, если змея вдруг решит на него напасть. Но у камышей след растворился. Я облегченно вздохнул и принял прежнюю позу. Трясина начала светлеть. Над ней стала формироваться легкая дымка. Болото постепенно окутывал туман. Он завис над топью однородной пеленой, примыкая к ней так плотно, словно его удерживали невидимые якоря.